День 27. Полезная на день. Мотивационно-практическая делалка. Сегодня у нас не будет каких-то особых правил, только немного мотивации и предостережения от избыточного оптимизма в работе. И еще про финансы поговорим. Этакое ассорти на день. Мотивация. В борьбе с прокрастинацией есть одно очень простое правило. Если тебя что-то пугает, делай. Без миллиона опросников и сложных техник. Они все равно не работают. Просто садись и делай. Просто делай, потому что надо, потому что это правильно. Не хочется. А почему? Потому что страшно? Делай. Или не хватает вводных? Если вводных, собери. Но без ухода в перфекционизм. Просто вводные. И делай. Начинается возня ради возни, значит стоп. Переосмысливай прямо в течение процесса и снова делай. Предлагаю раз и навсегда создать себе очень простую философию. Больше я не буду пустышкой. Да, я могу бояться, могу срываться, могу откатываться назад, но я знаю, кто мой враг, и буду каждый день стараться сделать полезным. Можно проживать жизнь, а можно ее прожигать. Разница всего в одну букву. Г. Так вот, давайте уберем Г из нашей жизни. Избыточный оптимизм. Несмотря на рост и изменения, нам важно оставаться трезвыми в оценках. Уметь делать теперь больше круто. Но и здесь есть пределы. Если у вас дел больше, чем вы можете сделать, вообще никакая прокрастинация не виновата. Виноваты вы, что так набрали. Ну, нельзя засунуть 30 подушек в чемодан. 5 влезут еще, а 30 точно нет. Ну, смысл продолжать гонку, если вы не успеваете? С чего вы потом-то успеете? Просто загоните себя, перегорите и снова на болото. Да, теоретически. Я могу поставить себе цель нагнать за год все то, что упустил за 10. Но физически я этого сделать не смогу даже при невероятной продуктивности. Значит, нужно выбирать что-то нужное и делать. А остальное отпускать до поры. Вот и все. Если нельзя делегировать, а проверять делегированное тоже нужны силы и время, значит, отпускаем и делаем важное. Финансы. Раньше многие из узников и не пытались повышать расценки или зарплатные ожидания. Мы намеренно просили минимум, часто несоразмерный нашему уровню. Потому что, первое, внутренняя самооценка хромала, второе, уже вшита скидка за возможные срывы, оплату пустого времени и низкое качество работы. Третье, только так можно было адекватно конкурировать с другими. Сегодня у вас уже иной подход и возможности. Но, увы, часто старое мышление остается, и с ним нужно бороться. Новые расценки. Пересмотрите расценки или зарплатные ожидания, если это вам нужно. Разве может быть не нужно? Да, бывает, что все устраивает, если бы не прокрастинация. Тогда, конечно, только по ситуации. Но если вы кое-как перебивались, беря только отчаянным демпингом или переработкой, правила игры стоит менять. И зарплату побольше попросить, с фактами. И расценки на услуги повысить. Не скажу, что все у всех получится, но пытаться точно стоит. Новое мышление. Смотрите, раньше ваш ценник учитывал также впустую потраченное время. Вы были готовы, что получаете меньше, но за это хотя бы тратите время на свои отвлечения, а не на работу. Теперь же только работа, на себя время вы уже не тратите. Если не изменить ценник, скоро родится резонный вопрос. А зачем было меняться, если раньше я 3 дня балбесничал в свое удовольствие и за день потом делал, а сейчас я за те же деньги 4 дня пашу как проклятый? Важно привыкнуть к мысли, что теперь вы работаете больше и получать должны больше. Конечно, качество должно соответствовать. Может быть, непросто, особенно в текущих экономических реалиях. И все же, простите за банальность, на всякий товар есть свой купец. Нет заказов? Растите в профессии, к крепите личный бренд, учитесь самостоятельному поиску, осваивайте новые форматы. Начальник не хочет платить больше. Возможно, стоит найти купца посолидней. Тема щекотливая. У каждого свои ситуации и нюансы, но приблизительный вектор все же для всех един. Раз вы работаете теперь лучше и больше, значит, это должно как-то отражаться в материальном мире. Совет дня. Научиться говорить «нет». Про «нет» соблазном мы много говорили, а вот «нет» другим людям как-то обошли. Исправляем. Раньше нам не нравилось говорить людям «нет». На нас ездили, мы сами на себя грузили, в итоге все грустно. Сейчас все изменилось. «Нет» стало обязательным. И потому что у вас на постоянное «да» уже и времени не будет. И потому что такое просто вредно и расточительно. Теперь нам нужна большая избирательность в «да». Но какой она будет конкретно для вас, я не знаю. Можно, например, вообще перестать быть для коллег палочкой-выручалочкой. Нет, извините, у меня теперь другой подход к работе, некогда. Можно научиться отвечать на письма куда короче, а на часть вообще не отвечать. Это тоже будет ваше «нет». Разных «нет» много. Выберите свои, внедрите и добавьте к работе, а часто и к жизни, то время, которое раньше так щедро раздавали практически случайным людям, хотя и сами жестко страдали от его нехватки.